Фоксглоу раскусила Эша гораздо быстрее, чем я. Уже на второй день тренировок она отвела меня в сторону и поинтересовалась, не замечал ли я чего-нибудь странного в Эше. Я сказал, что в чужие дела не лезу, и она в ответ с улыбкой кивнула. Если она что-нибудь и изменила в обучении Эша, я этого не заметил. Свою стражу я полностью перепоручил Фоксглоу. Несколько оставшихся баламутов согласились соблюдать ее железную дисциплину, и от них появился толк. Она потребовала, чтобы они сняли форму баламутов и стали носить мой знак. Я наедине попросил, чтобы она держала их наготове на случай, если лорду Чейду понадобятся солдаты. Хотя у него была целая сеть лазутчиков, доносчиков и порученцев, старый убийца никогда не заботился о собственной охране. А стража, пожалуй, могла бы ему пригодиться. Фоксглоу серьезно кивнула, и я успокоился, зная, что на нее можно положиться. Когда Интегрити и Проспер снова пригласили меня поиграть, я в ответ предложил им встретиться на тренировочном плацу, где смог оценить, из какого теста сделаны мои племянники. Они оказались не такими неженками, как можно было подумать. Именно там, в драке на деревянных мечах, я впервые по-настоящему увидел в них мужчин и родичей. У Проспера была возлюбленная, и он с нетерпением ждал, когда будет объявлено об их помолвке. Интегрити, не обремененный титулом наследника, имел множество поклонниц, готовых присоединиться к нему в игре, на верховой прогулке или за бокалом вина. Я постарался передать им все, что мог, все, чему научился у Верити. Будучи намного старше их отца, я рассказал им про деда то, что счел подходящим для их ушей. Я прощался с родными местами. Зима в Оленьем замке напомнила мне о временах моего детства. Да, теперь я мог присоединиться к обществу нарядных и надушенных дам и господ за игрой в кости или к еще каким-нибудь азартным развлечениям. Я мог бы послушать певцов из Джамелии или поэтов с островов пряностей, но перед главным очагом в большом зале охотники по-прежнему ладили стрелы, а женщины пряли и вышивали. Здесь те, кто работал в замке, делали свое дело у огня, прислушиваясь к молодым менестрелям или поглядывая на то, как ученики кукольника раз за разом репетируют свое представление. Когда я был маленьким, отсюда не гнали даже бастардов. Я тихонько приходил сюда, чтобы отдохнуть душой. Любовался, как неуклюже молодые слуги ухаживают за горничными, как перешучивается молодежь, как мягко играют отсветы огня, и никто никуда не спешит. Я часто видел там Эша и Пера, а пару раз Спарк. Она издали наблюдала за другом Эша, и выражение лица у нее было весьма задумчивое. Чейд оставался добродушным и рассеянным. Он ел у себя в комнатах и всегда был как будто рад меня видеть, но ничем не показывал, что помнит, кто я и кем мы друг другу приходимся. С ним всегда кто-то сидел. Часто это были Шайн или Стеди, а иногда девушка по имени Велком, обучающаяся владеть силой. Чейду было очень приятно ее внимание, да и она, кажется, благоволила к нему. Однажды я застал ее, когда она расчесывала его седые волосы, напевая песню о семи лисах. Несколько раз мне удавалось побыть немного с Чейдом наедине, отослав ее с каким-то поручением, но она всегда очень скоро возвращалась, так что я не успевал даже попробовать добиться от Чейда какого-то настоящего ответа. Кетрикен вплотную занялась воспитанием Шайн. Теперь дочь Чейда стала одеваться более скромно, но элегантно, и всякий раз, когда я ее видел, была занята делом. Неттл начала учить ее силе. Шайн, похоже, радовалась, что оказалась при дворе и в окружении Кетрикен. Молодым людям не дозволялось за ней ухаживать, а в компаньонке ей Кетрикен подбирала девушек прилежных и умных. Шайн стараниями королевы расцвела. Я подозревал, хотя и не был уверен, что отчасти ее спокойствие объясняется травяными чаями. Узнав своего отца и увидев, что он лишился рассудка, она смирилась с тем, что Ланд не может быть ее возлюбленным. Когда на меня находило мрачное настроение, Я думал, что, возможно, колсидийцы вообще отбили у нее охоту к мужчинам. И если так, размышлял я еще более мрачно, то я ничем не могу ей помочь. Я знал, что должен заставить ее более подробно рассказать обо всем, что произошло с ней в плену. Я спросил об этом Нетл, поскольку опасался, что печальные воспоминания могут взбаламутить силу Шайн. Нетл сразу согласилась, что мы должны докопаться до правды. Кетрикен с меньшей готовностью встретила предложение подробно расспросить Шайн, но когда мы обратились к Дьютифулу, он постановил, что это необходимо, попросив лишь по мере сил не слишком расстраивать девушку. Я составил список вопросов, но задавал их Кетрикен. Нетл была рядом, чтобы наблюдать за состоянием дочери Чейда. Сам я сидел за стеной в потайном лабиринте. Там я мог все слышать и записывать, не усугубляя тревогу Шайн своим присутствием. По-моему, для нее было даже облегчением, наконец, рассказать обо всем, что с ней произошло. Сначала она говорила через силу, но потом слова хлынули из нее потоком. Я узнал имена некоторых похитителей и с ужасом услышал рассказ о том, как они ничем не помогали моей дочери, когда она серьезно заболела. И только когда Шайн упомянула, что с Би стала облизать кожа, я понял, что это было. Би становилась темнее, точно так же, как Шут, приближаясь к распутью, где ей предначертано совершить нечто важное. Вот только, если верить Шайн, кожа Би, наоборот, бледнела. Я отложил размышления об этом на потом, упрямо сказав себе, что сейчас необходимо просто записывать каждое слово Шайн. Позже я подумаю и пойму, что это означает для меня и для Шута. Я записал все, даже самые ужасные подробности, и с удовлетворением вспомнил, какой нехорошей смертью умер от моей руки смазливый насильник. Однако, когда рассказ Шайн подошел к концу, она, к моему ужасу, призналась Кетрикен и Нетл, как больно ей было узнать, что возлюбленный оказался ее братом. Шайн разрыдалась и сквозь девичьи слезы проговорила, как это было ужасно. Бесконечный кошмар остался позади, но пробуждение принесло известие о том, что ей не суждено быть человеком, которого она любит. Нетл скрыла свое изумление, а Кетрикен просто сказала, откуда же им обоим было знать, что так выйдет. Они не стали упрекать ее или давать советы, дали выплакаться, а когда Шайн заснула прямо в обложенном подушками кресле, Нетл укрыла ее и ушла. Кетрикен осталась рядом и взялась за прялку. Фитц Виджиланд, однако, не готов был смириться с тем, что Шайн его сестра. К моему удивлению, он не сменил имя бастарда на фамилию Чейда. Несколько дней он хранил мрачное молчание, не желая с нами разговаривать. Если они с Шайн оказывались за столом рядом, он угрюмо смотрел в тарелку, не поддерживая беседу. Я радовался, что Чейд ест у себя, и Шайн часто составляет ему компанию. Ведь в былые времена Чейд мигом разглядел бы причину терзаний Ланта. Взгляды, которые тот бросал на Шайн, когда они сталкивались в коридоре, нетрудно было истолковать, и это не давало мне покоя. Мне до ужаса не хотелось брать дело в свои руки, но когда я уже готов был вмешаться, меня опередил Ридл. Однажды вечером он твердой рукой заставил Ланта сесть между нами и стал расспрашивать о достоинствах его любимых таверн в Баккипе. Слово за слово, и вот мы решили направиться в город и на ночь глядя обойти три из них. Возвращались мы в Оленьий замок уже под утро, сильно покачиваясь, чуть ли не ощупью карабкаясь в потемках по обледенелой дороге, и вдруг Ланта прорвала. «Никто не понимает, что случилось, и каково мне теперь?» — взвыл он. «Оно и к лучшему. Для тебя и тех, кто тебе не безразличен», — прямо сказал ему Ридл. «Оставь это позади. И поразмысли снова лет через 20. Что бы там ни было, изменить ты ничего не можешь. Так что перестань цепляться за свои страдания и дай времени и расстоянию залечить твои раны». Я ковылял рядом с ним в темноте. Мороз стоял такой, что у меня все лицо задубело. Я пытался думать, но тут Риддл запел старую песню о сыне дровосека, и после второго куплета мы с Лантом подхватили. Когда Лант явился к ужину на следующий день, он заявил, что рыбачил на лодке и поймал камбалу размером с ребенка. Я с радостью заметил, как Нетл наградила мужа многозначительной улыбкой поверх головы Ланта, который налегал на еду с аппетитом, какого за ним не замечали с самого зимнего праздника. Так медленно утекали долгие зимние месяцы. Я был более одинок, чем когда-либо в жизни, и меня это устраивало. Я холил и лелеял свое одиночество. Не принимал ничего близко к сердцу. Оставшись один, строил планы. Как истинный охотник, я выжидал, когда закончится зима и погода станет более подходящей для путешествия. Я написал несколько длинных писем, одно Неду, другое Кетрикен и еще одно Нетл и Ридлу. Я подумывал написать и моей еще не родившейся внучке, но решил, что это было бы чересчур сентиментально. Труднее всего было писать Чейду, ведь я не знал, придет ли он когда-нибудь в себя достаточно, чтобы понять написанное. По примеру Верити я подписал и запечатал свои послания и отложил их. Я мучительно ждал день за днем, и кое-что из сломанного начало срастаться. Сила вернулась ко мне. Сначала я ощущал ее как щекотку чужих мыслей, потом как шепот. Поначалу, следуя совету и пожеланиям своей дочери, я почти не пользовался ею. Потом я стал тренироваться, но аккуратно, посылая короткие сообщения Олуху или общие замечания Нетл. Оказалось, что в замке находится несколько кругов магов, и когда они слишком небрежно пересылали друг другу мысли, я без зазрения совести подслушивал их. Я учился направлять силу так же последовательно и упорно, как занимался с оружием, восстанавливая боевые умения. Днем я покрывался синяками в учебных поединках, а ночью тренировался метать ножи и незаметно доставать яд из рукава. Я ждал, когда погода станет мягче, а сам я закалюсь, чтобы стать поистине смертельным оружием. Я позаботился, чтобы как можно лучше устроить каждое существо, которое попало под мою опеку. Ворона вносила приятное разнообразие в жизнь Шута, потому что Пер каждый день приносил ее в его комнаты. Она составляла Шуту компанию лучше, чем мог бы сделать любой человек. И я порой задумывался, не протянулась ли между ними тоненькая ниточка дара. Пеструха ловила его слова с такой же жадностью, с какой голуби клюют зерно. Невзирая на слепоту, Шут взялся учить ее разным трюкам, и я был потрясен до глубины души, когда он однажды сказал ей: «Принеси мне ложку Фитца». И ворона подскочила по столу и стащила мой прибор. Пеструха не отвечала на попытки пообщаться с ней при помощи дара, однако говорила такими словами и вела себя так ответственно, словно и впрямь познала связь древней крови. Она во многом оставалась загадкой для меня. Что до стрелы, то пока я жил в замке, лошадь мне требовалась редко. Я продолжал время от времени навещать ее в конюшнях. Несколько раз я заставал Пейшенс перед стойлом. Перегнувшись через дверцу, она явно любовалась кобылой. Поэтому я не слишком удивился, когда однажды стрела резко повернула ко мне голову. У меня большая просьба. «Говори. Я нашла ту, с кем хочу связать свою жизнь. Сделай так, чтобы нас не разлучили». «Хорошо». На том дело и кончилось. С тех пор стрела видеть меня не желала. Персевиранс повозмущался немного, когда я попросил девочку ухаживать за стрелой и выгуливать ее, но я остался глух к его ворчанию. Я видел, как вспыхнули глаза Пейшенс, когда я дал ей это поручение, и знал, что она будет радоваться общению с лошадью с открытым сердцем, как уже не дано радоваться мне. Я навещал конюшни все реже, видел, как стрела привязывается к ней, и не вмешивался. Прекрасное животное, отвергнутое мной, дарило свою любовь другому человеку. Видеть это было горько, но я заслужил то, что получил. Менять что-либо было уже поздно, да я и не стал бы, даже если б мог. Шут шел на поправку, но по-прежнему очень медленно. Я ощутил огромное облегчение, когда он присоединился ко мне у камина в большом зале. Наряд для этого выхода, очевидно, подбирал Эш. Я видел, как он любуется результатом своих трудов. На шуте был длинный черный балахон, какие носили полвека назад, расшитый лунами и звездами. Голову украшала шапочка лорда Фелдспара, ныне расшитая зелеными пуговками и амулетами из бронзы и меди. Трость, по которой велись змеи и драконы, шут вырезал сам, и я не мог нарадоваться, что он вновь взялся за свое старое увлечение. На плече его сидела пеструха, дополняя и без того чудаковатый облик. Эш подвел его к креслу по соседству с моим. В ответ на приветствие шут объяснял, что он Грей, странник из далекого Сатина. Бывший лорд Голден не присовокупил к имени никакого титула, однако заявил, что он чародей из дальних краев и приехал в Оленьий замок изучать легендарную магию видящих. Его наряд выглядел так удивительно, что золотые глаза и покрытые шрамами лицо вполне подходили к этому образу. В тот вечер он не задержался в большом зале надолго, но, пока тянулась зима, начал понемногу бродить по замку. В облике чародея Грея он не завел новых друзей, однако стал навещать тех, кто знал его раньше. Я видел, как нравится ему эта игра и с какой радостью помогают ему Эш и Спарк. Эта юная парочка, решил я, сумеет хорошо позаботиться о моем старом друге и закрыл свое сердце и помыслы даже от шута. Живот Нетл рос день ото дня, и Риддл все больше окружал ее заботой. Кетрикен и Элиана не могли скрыть своей радости за нее. Я утешался тем, что они окутали ее любовью, а сам держался на безопасном расстоянии. Если никто не будет полагаться на меня, я никого и не подведу. Спать по ночам я не мог, но это меня не тяготило. После заката я мог бродить по библиотекам Оленьего замка с лампой в совершенном одиночестве. Я стал аккуратно прочесывать их. Одно время Чейт увлекался изучением того, что сам называл религией Белого Пророка. Я нашел собранные им свитки об этом. Некоторые я перевел с листа, другие пришлось мучительно восстанавливать с пером и бумагой. Тут-то я, наконец, и нашел сведения, которые искал. Клерес оказался далеко, гораздо дальше, чем мне когда-либо доводилось бывать. Рассказы путешественников были старые и часто противоречили друг другу. Я никому не говорил о своих изысканиях. Медленно, по крупице, собирал я сведения, и эта работа поглотила меня с головой. Я стал выбираться в Бакип и навещать таверны, где собирались моряки. Встречая тех, кто забирался дальше других, я расспрашивал о месте под названием Клерес. Трое слышали о нем, но только один заявил, что бывал в этом далеком порту. Он тогда был совсем мальчишкой, и это было одно из его первых плаваний. Этот словоохотливый старик, как мог, постарался описать мне расположенные поблизости портовые города, но годы, суровая жизнь и избыточное употребление рома подточили его память. «На Перечные острова тебе надо», — сказал он. «Тамошние торгуют сослугами с Белого острова. Они тебе дорогу и покажут». Не ахти какая зацепка, однако теперь хотя бы стало ясно, откуда начинать путешествие. Для меня было большим облегчением, что король отказался от моих услуг убийцы. Я даже признался в этом Дьютифулу, когда мы однажды ужинали в узком кругу в комнатах Чейда. Мой старый наставник вяло клевал еду, а король тем временем объяснял, почему он решил вытащить нас на свет. «Я понимаю, Фитц, тебе было неприятно, но ты должен жить в комнатах, соответствующих твоему положению. И принцу правящего дома не пристало шнырять за стенами, будто лазутчик, подслушивая и подглядывая». Он со вздохом отложил вилку и устало улыбнулся мне. «Фитц, я покончил с тайнами. Только посмотри, до чего они нас довели. Подумай, как они отравили детство Шайн и Ланта, не говоря уже о твоем собственном. И как чуть не случилось беды, когда эти двое встретились, не зная, кем приходится друг другу». Я медленно жевал, глядя в тарелку, и гадая, откуда он это узнал. И надеясь, что смысл сказанного ускользает от Чейда. Подумай о собственной короне и письме Верити, о которых не ведала ни одна живая душа, кроме Чейда. Если бы Чейд погиб в войнах красных кораблей, никто бы так никогда и не узнал, что отец назначил тебя наследником. И вот я смотрю на Чейда, который теперь только улыбается и кивает, и гадаю, что еще он знал, а теперь забыл. Какие важные подробности истории видящих мы уже никогда не узнаем. Я вскинул брови, испугавшись, как Чейд воспримет этот упрек, но он увлеченно раскладывал горошины на тарелке на две кучки. Почувствовав мой взгляд, старик поднял на меня глаза, его левое веко медленно опустилось и снова поднялось. Я забыл жевать. Неужели он подмигнул мне? Или это просто нервный тик, одолевавший его в последнее время? Наши взгляды встретились, но его зеленые глаза были непроницаемы, как морская вода. А Дьютифул продолжал. Я понимаю, Шуту пришлось нелегко, но мне кажется, это было разумное решение. Возможно, он уже никогда не станет таким веселым, как во времена лорда Голдена. Но Шут больше не прячется в темноте. Уж, конечно, для него лучше так, чем дрожать от страха в старом логове Чейда. А что будет с теми комнатами? Ну, рано или поздно мы отодвинем старый шкаф в комнате леди Тайм и сделаем там дверь. Леди Розмари пока разбирает то, что там хранится. Она говорит, что с некоторыми из этих припасов следует соблюдать осторожность. Спешить некуда. Одна или даже пять пустующих комнат в таком огромном замке — невелика беда. Уж куда меньше, чем дракон в Бернсе. Ты не думал о том, как быть с тем драконом, Балипером? Я бы с радостью помог прибраться в старом логове. Розмари права, утверждая, что с некоторыми из тамошних запасов надо обращаться с величайшей осторожностью. Я бы позаботился о некоторых. А ведь многое из того, что там хранилось, могло бы мне пригодиться. Я уже наметил заняться этим как можно скорее. Мне было известно о нескольких входах в тайный лабиринт, но сейчас не время размышлять об этом, не то Дьютифул поймет, куда свернули мои мысли. Я придал лицу озабоченное выражение. Но что касается дракона, то его, конечно, всегда можно убить. Ну, поскольку он говорит с людьми и состоит в родстве с драконами Кельсингры, возможно, это будет не лучшим решением. Да, это последнее средство. Хотя мои герцоги считают, что это самый простой путь. Пока что я запретил любые враждебные действия против драконов. Что ж, тогда единственный выход — обращаться с ним, как с любым дурно воспитанным гостем. Выбрать, что не жалко, подарить, и надеяться, что он тем и удовольствуется. Ну, позаботиться, чтобы ему было не слишком удобно, и уповать, что он надолго не задержится. «Они так много едят!» — с тоской сказал Дьютифул. «Слишком много!» — неожиданно поддержал его Чейд. Мы оба повернулись к нему. Глаза старика пылали гневом. «В этой птице слишком много розмарина. Я не могу есть такое. Что может быть хуже подмастерья, которая вообразила, что способна готовить не хуже повара? Дура неуклюжая, вот она кто!» «Лорд Чейд, это не птица, а отменная оленина. Я вовсе не чувствую в ней розмарина». Мягко, но тщетно попытался урезонить его Дьютифул. «Тьфу!» — Чейд с негодованием отодвинул тарелку и ткнул в меня шишковатым пальцем. «Думаю, мой мальчик согласился бы со мной. Ему никогда не нравилось, как она мешает в горшке моему Фитцу». Он медленно оглядел комнату. «Где мой Фитц? Где мой мальчик?» «Я здесь», — в отчаянии напомнил я. Он резко перевел взгляд на меня. «Вот уж сомневаюсь». Он взял бокал и сделал большой глоток вина. Поставив его, снова посмотрел на меня и сказал: «Уж я-то знаю моего мальчика. Он свой долг не забудет. Его бы уже давно тут не было, так-то?» Я через силу улыбнулся и похлопал его по руке. Тот порывистый мальчишка, который носился по всему оленьему замку с мечом наголо. «Да, боюсь, его уже давно нет. Что верно, то верно, лорд Чейд». Чейд поморщился. На одно единственное мгновение он встретился со мной взглядом, и снова бессмысленно улыбнулся. «Ну и ладно», — медленно проговорил он, — «хотя я по нему иногда так скучаю».